«А не рухну я под стол с одной такой кружечки?» — поинтересовалась девушка. На самом деле ее беспокоило вовсе не это. Но не объяснять же гостеприимному кабальеро, что ей как-то некомфортно с ним соприкасаться, сразу начинает думаться о всяких неподобающих глупостях. И просить отодвинуться вроде бы тоже невежливо. «Так никто ж тебя не заставляет выпивать ее сразу всю и залпом. Другой посуды, к сожалению, не осталось. Все бьющееся давно перебили. Да не переживай, вино не крепкое. Угощайтесь, господа. Мясо пока не готово, но есть рыба, сыр, фрукты и всякая зелень». «Не суетись», — успокоил его Элмер. «Никто никуда не торопится. Шелар, ты тоже не торопишься? Может, ты еще об этом не знаешь, но сегодняшний вечер у тебя совершенно свободен». Придворный маг тут же подтвердил, что его величество крайне редко отдыхает, и сегодняшний вечер как нельзя лучше подходит для того, чтобы исправить это досадное упущение. Король, у которого наверняка были запланированы на этот самый вечер какие-нибудь жутко важные дела, хитро прищурился и немедленно организовал разрушителям своих планов достойное возмездие. Раскурив очередную трубку, он принялся делиться с Кантером, а заодно и со всеми присутствующими, своими соображениями по поводу максимально эффективной организации труда и построению процветающего хозяйства в одной отдельно взятой деревне. Причем это были не общие теоретические рассуждения, а подробный бизнес-план с цифрами, которые уточнялись и подсчитывались по ходу рассказа. Спустя четверть часа слушатели готовы были отправить его величество хоть к черту на рога, а заодно пришибить на месте дона Хиринельда, который исправно поставлял ему данные о среднегодовом улове скумбрии, урожайности апельсиновых деревьев, орошении огородов, торговых маршрутах и ценах на продукцию. Заскучавшая Ольга под это дело незаметно ополовинила кружку и сживала с полкило сыра, а затем нашла себе другое развлечение – стала наблюдать за усилиями мужиков, которые как раз возобновили свои труды по добыче трупа с дерева. Поначалу их действия были просты и понятны. Самый молодой влез на дерево и принялся изо всех сил трясти нужную ветку. Но покойник и не думал падать. Затем спасательная операция приобрела некоторое странное направление. Селяне заняли балкон этажом ниже и оттуда принялись бросать сидящему на дереве товарищу моток веревки. С третьего раза это им удалось, и веревку стали натягивать несколько рядов между балконом и деревом. Что они пытались этим достигнуть, для Ольги осталось загадкой. Пока она гадала, что бы это значило, королевский бизнес-план уперся в недостаток исходных данных. Дон Хиринельда не знал, как у его нового соседа обстоит дело с пастбищными землями и сколько овец и кур теоретически можно на них прокормить. Сам Диего тоже не имел об этом понятия, с чем с восторгом и воспользовался. «А вот я сейчас пойду узнаю!» С трудом скрывая радость, воскликнул он и вскочил со скамьи. При этом хитрец как бы мимоходом подхватил за талию Ольгу и пригласил пройтись с ним. Как будто знал точно, что она предпочтет его общество выслушиванию королевской лекции. А впрочем, они ведь давно знакомы, и у него было достаточно времени, чтобы изучить возлюбленную и научиться предсказывать ее поступки. У Ольги мелькнула мысль, была нехорошая — сделать дорогому Диего маленькую пакость и отказаться, чтобы не хитрил. Но не хватило у нее на это сил недушевных, ибо действительно хотелось пройтись с бинстролицем и не хотелось слушать нудные расчеты. Диего почему-то направился прямиком в здание, хотя, по идее, там не должно было быть ни души, за исключением тружеников на балконе, которые теперь развешивали на натянутых веревках разные покрывала и подстилки. Раз снять неуместный объект никак не получается, смекалистые мужички решили таким простейшим способом скрыть его от взора впечатлительных гостей. Ольга послушно последовала за Диего, однако не преминула спросить: «А что мы забыли внутри? Или у тебя овцы прямо в замке пасутся?» «Сейчас мы возьмем в кладовой землемер», — серьезно пояснил Диего, — «и пойдем обмерять пастбище. Думаю, за ночь управимся, а поутру пересчитаем овец и кур. Да и каждую скумбрию не мешало бы пометить». «Нет, а правда, зачем мы туда идем внутрь?» — отсмеявшись, вернулась к теме Ольга. «А там внутри у меня есть тайный подвал, где я держу в цепях юных девиц, с коими предаюсь всяческим гнусным извращениям», — также серьезно сообщил нахальный мистралиец. «И я собираюсь хитростью увлечь тебя туда, чтобы тоже к этому делу пристроить». «Ну да нет, я серьезно». «Так и я совершенно серьезно!» Диего толкнул дверь и отступил, пропуская даму вперед. Сейчас я заманю тебя в темные запутанные коридоры, и там среди паутины и засохших скелетов коварно наброшусь сзади и жестоко изнасилую». «Сзади?» Ольга успешно изобразила ужас обреченной жертвы, хотя дверь за ее спиной захлопнулась как-то гулко и неприятно. «И сзади тоже. Что ж, по-твоему, если достойному кабальера попадается в темном коридоре беспомощная девица, то он ее изнасилует только один раз?» «По-моему, она ему и одного раза не даст», — мстительно заявила Ольга, «а сразу врежет кружкой по башке. По чьей-то нездоровой, контуженной башке. Я так и знала, что все к этому идет». «К чему?» — уже обычным голосом переспросил Диего, уверенно направляя ее в сторону лестницы. «К тому, что ты сначала меня вроде как пригласишь в гости, потом напоишь, потом уведешь в скромный уголок и начнешь лапать, а потом я проснусь в твоей постели». «Нет, ну, если этот вариант тебе нравится больше, чем темный коридор со скелетами, то я только рад. Потому что никаких скелетов у меня нет, честно говоря, нет.